Великий мастер святого меча стал экспертом 9 уровня 60 лет назад. 50 лет назад клан Парсил столкнулся с серьезной катастрофой. Молодежь клана, путешествуя по континенту, столкнулись с черным магом и убили его. Но, как оказалось, этот черный маг был учеником печально известного на континенте злого черного мага Анта по прозвищу Святая Кость. И Анта, дабы отомстить, начал охотиться и убивать молодежь клана Персилу. В конце концов, клан Персил решил использовать одного из своих божественных хранителей. Просто-напросто убив Анта, проблему должен был решить маг воды 9 уровня Голубая Святая Волна. Но никто не ожидал, что черный маг сам убьет эксперта 9 уровня клана Персилу, тем самым поставив их на грань жизни и смерти. Примерно в это же время, эксперт, который достиг 9 уровня лишь несколько лет назад, начал действовать. В одиночку с одним мечом, он преодолел тысячи километров, чтобы убить Анта. И в конечном итоге голова черного мага была доставлена обратно в город Коса. Таким образом, клан Персил благополучно пережил этот кризис. Этот бой сделал великого мастера святого меча одним из самых известных экспертов 9 уровня. Анта стал полубожеством 30 лет назад, а учитывая тот факт, что он был черным магом, можно смело утверждать, что он был одним из самых сильных и опасных экспертов 9 уровня. Однако великий мастер святого меча достиг 9 уровня лишь несколько лет назад, и все же смог убить его. Это все наглядно показало, насколько его сила была выше, чем у Анта. Затем в течение 20 лет великого мастера святого меча никто не видел. И лишь спустя 30 лет с того момента, как великий мастер святого меча стал экспертом 9 уровня, другой полубог крупного клана бросил ему вызов. Они встретились возле нефритовой реки, и их бой был по-настоящему эпическим. В течение 3 дней, из-за их битвы, даже вода в реке не текла, а позже место их битвы стало известно как озеро Святого Меча. И с тех пор у клана Персил больше не возникало никаких проблем с экспертами 9 уровня. После этого, великого мастера Святого Меча снова никто не видел. Можно сказать, что, хотя никто не смел обидеть и быть неразумным по отношению к Бафу Саинт Винду в клане Персил, в реальности, великого мастера Святого Меча уважали гораздо больше. Также стоит заметить, что именно из-за его редких появлений, никто не знал его настоящего имени, и все его знали только как великого мастера Святого Меча. Так, что тот факт, что председателем на совете старейшин станет великий мастер Святого Меча, не встретил никакого сопротивления. Ведь каждый четко понимал, что сейчас наступили смутные времена. Старик был приблизительно такого же роста, что и глава клана Иван. Его волосы были белы, словно снег, но, к удивлению, его борода была желтой, как солома. Старик сидел с закрытыми глазами и, казалось бы, спал. Каждый видел это и не мог не замедлить свой темп, дабы как можно осторожнее добраться до своих мест и сесть. На совете старейшин было запланировано избрать первого старейшину. И когда остальные старейшины пришли в конференц-зал, то обнаружили, что второй и третий старейшины, вместе с Иваном, уже были там, а в кресле, изначально предназначенном для главы клана, сидел старик. Как только все старейшины собрались, Иван что-то прошептал на ухо старику, и тот ответил легким кивком, после чего Иван встал и держал в правой руке скипетр, что символизировал власть главы клана. Подошел к середине сцены и, посмотрев вокруг, сказал: «Совет старейшин с разрешения сэра стража объявляю открытым, и первый вопрос — снятие второго старейшины с должности путем голосования». После того, как Иван сказал это, многие старейшины замерли на мгновение, сильно удивившись, но придя в себя, им захотелось закричать от возмущения. Причем они были настолько взбудоражены, что даже забыли о существовании великого мастера святого меча. Ведь в этот момент в их разуме доминировала лишь одна мысль: Иван сошел с ума. Однако, прежде чем они успели что-либо возразить Ивану, холодное фырканье прокатилось по всему залу, и все почувствовали, будто им по голове ударили молотком, причем настолько сильно, что они увидели звезды. И сразу после этого возмущенные старейшины вспомнили, что великий мастер святого меча все еще сидел в кресле главы клана. Все понемногу успокоились, в то время как Иван стоял на сцене с так и не изменившимся выражением на лице. «Ставлю вопрос на голосование», — сказал он. Люди в зале смотрели друг на друга. Они не знали, что им делать, и в этот момент кто-то внезапно поднял руку. Люди в зале удивились на мгновение и посмотрели на человека, который поднял руку. Это был центристский старейшина Джуан, после чего и остальные центристские старейшины тоже подняли руки, а за ними и лояльные члены фракции первого старейшины, а также фракции третьего старейшины, и только несколько преданных членов фракции второй старейшины не подняли свои руки. Иван обвел глазами весь конференц-зал, показывая свою благодарность старейшинам, а потом холодным голосом сказал: «Более 70% проголосовавших. Второй старейшина с завтрашнего дня будет освобожден от своих обязанностей. Ставлю на голосование следующий вопрос: следует ли освободить от его обязанностей и третьего старейшину? Тех, кто согласен, прошу поднять руки». Люди, сидящие в зале, были кем угодно, но не глупцами. Хотя сейчас даже дурак понял бы, что делает Иван, ведь он одним махом сместил с их должностей второго и третьего старейшин, тем самым лишив совет старейшин фундамента их могущества. И теперь до тех пор, пока он контролировал суд старейшин, никто не сможет поставить под сомнение его авторитет. Если бы все это происходило в обычных условиях, то верные старейшины второго и третьего старейшин могли начаться создавать проблемы. Однако так как это собрание проходило под председательством великого мастера святого меча, то любого, кто осмелился начать скандалить, ждала бы лишь быстрая смерть. Изначально члены фракции первого старейшины были рады видеть то, как начало проходить это собрание. Ведь в любом случае, первый старейшина уже потерял свою должность. Так что им было неважно, победит второй или третий старейшины, они в любом случае не получили бы никакой выгоды от этого. Но если они поддержат Ивана, то однозначно смогут получить некоторые преимущества. Поэтому естественно, что и на этот раз большинство старейшин поддержало отставку третьего старейшины. Так, что начиная с сегодняшнего дня, второй и третий старейшины, заключившие сделки с врагами клана Персил, потеряли свою власть, как в суде старейшин, так и во всем клане. Но на снятии главных старейшин с должности ничего не закончилось. Иван решил выбрать трех новых главных старейшин в этот же день. На пост первого старейшины глава клана предложил Джуан, и эта кандидатура была немедленно одобрена. Вторым старейшиной также стал центристский старейшина Вин Цю. Ну, а третьим главным старейшиной неожиданно для всех стал член фракции первого старейшины Стерн. Глава 163. Шторм утихает. Глава 163. Шторм утихает. На данный момент внутренние распри клана Персил подошли к концу, и шторм начал утихать. Однако, никто даже не думал, что победителем в итоге станет Иван, человек, на которого смотрели свысока или же попросту не замечали. Кроме того, никто не осмелился поставить под сомнение результаты выборов, так как за ними внимательно следил великий мастер святого меча. И если кто-то действительно осмелится оспорить результаты, то это означало, что он осмелился бросить вызов эксперту девятого уровня. К тому же трое новых главных старейшин также были очень интересны. Двое из них были центристами, которые составляли костяк фракции Ивана, в то время как последний оказался членом фракции бывшего первого старейшины. Все в клане Персил знали, что хотя Стерн и занимался внешней политикой клана, он также был близким последователем бывшего первого старейшины, Кайзера. И до этого момента, в любой ситуации, он всегда следовал за ним. Поэтому то, что он был выбран как новый третий старейшина, стало большой неожиданностью. Однако вскоре они поняли, почему Иван сделал это. Глава клана выбрал Стерна в качестве третьего старейшины для того, чтобы перетянуть на свою сторону фракцию бывшего первого старейшины. И теперь он мог рассчитывать на поддержку 60% старейшин. Стоит заметить, что даже бывший первый старейшина не имел столько власти и могущества. Узнав результаты выборов главных старейшин в клане Персил, крупные фирмы обалдели. Они не думали, что люди, которых они поддерживали, в конечном счете лишатся даже их текущей власти, а забытый всеми Иван внезапно возродится. Такое развитие событий застало крупные фирмы врасплох, так что им оставалось лишь гадать, как же все так вышло. К тому же после выборов Иван вдруг объявил, что клан Персил заполучил большое количество пищи и что цены в ближайшее время станут такими же, как раньше. И когда эта новость распространилась, цены на продукты питания действительно снизились. Иван не врал, поскольку уже через несколько дней в город Коса прибыли повозки с продовольствием. И хотя в них был только бамбуковый рис, простолюдины не имели никаких проблем с этим, ведь в трудные времена даже некоторые аристократические кланы питались бамбуковым рисом. Крупные фирмы подсчитали, что количество бамбукового риса, привезенного караваном в город Коса, равнялось 500 тысячам килограммов, а в общей сложности около 1,5-2 миллионов килограммов было распространено по всему герцогству Персилу. Поэтому даже если бы они захотели повысить цены, то не смогли бы этого сделать. Каждая из крупных фирм поняла, что на этот раз Лаура обыграла их. Это было вполне очевидно, ведь если бы они не смогли понять этого, то уже давно бы бросили торговый бизнес. Эти крупные фирмы также понимали, что если они продолжат противостоять сложившейся ситуации, то могут слишком сильно обидеть клан Персилл, так что в тот момент, когда повозки с продуктами въехали в город, они также вынуждены были снизить цену на свои продукты питания. Кризис начался с вредителей и привел к ряду цепных реакций, однако, за это время было только двое победителей, глава клана Персилл Иван и Лаура. Однако, практически никто не знал, что был еще один победитель, который скрывался в тени этих двух людей и выиграл от сложившегося кризиса больше всего. Им был никто иной, как Чжао. За время этого кризиса Чжао в общей сложности заработал 20 000 золотых монет. Кроме того, он зарабатывал несколько сотен золотых монет в день, а самым главным было то, что именно он и начал этот кризис. К тому же теперь, когда власть над кланом Персилл снова была у Ивана, скорее всего тот прекратит нападать на клан Будда, что позволит Чжао сосредоточиться на решении других задач. Впрочем, Чжао даже не думал, что результат окажется настолько великолепным. Это на самом деле стало большим сюрпризом для него, и теперь ему не нужно было лично заниматься вопросами обеспечения продуктами питания городкоса. К тому же, даже если он не будет обеспечивать их пищей, крупные фирмы в герцогстве Персилл уже снизили цены на их продукты питания как в городе Коса, так и во всем герцогстве, так что теперь можно было смело заявить, что продовольственный кризис закончился. Впрочем, эта новость для Чжао была не такой уж и хорошей, ведь если быть точным, то раньше он ежедневно зарабатывал несколько сотен золотых монет, продавая продовольствие. Теперь же, когда крупные фирмы снизили их цены, то и его доход станет уменьшаться. Тем не менее, Чжао все так же получал почти 200 золотых монет в день только за продажу продуктов питания. Ведь в качестве последствия того, что сделали крупные фирмы, они получили весьма отрицательный статус. Ведь теперь простолюдины, помня, кто помогал им, когда наступили трудные времена, начали игнорировать их товары. С другой стороны, фирма Ликарис получила большое количество новых клиентов, что делали покупки только в их магазинах. Это еще раз показало великим бизнесменам, что на этот раз Лаура была намного умнее их. Даже если этого не было особо заметно, то отныне именно фирма Ликарис стала флагманом внутри герцогства Персилл. Эти крупные фирмы поняли, что создать такой флагман было отнюдь нелегко. Но теперь, до тех пор, пока на вывесках был изображен Ликарис, этот магазин, несомненно, будет представлять собой источник богатства. Но сейчас крупные фирмы уже ничего не могли поделать. Поэтому они попытались найти способ, чтобы вернуть клиентов в их магазины, предоставляя им некоторые улучшенные условия. Например, скидки на определенные товары. Или если кто-то покупал определенный товар, то второй он получал в подарок. Крупные фирмы занимались бизнесом в течение длительного времени. Поэтому, естественно, они знали, что делать в подобных ситуациях. Методы выхода из подобных обстоятельств были им хорошо знакомы, и они собирались применить их. Однако, даже после проведения таких акций всего несколько человек регулярно приходили в их магазины, чтобы купить что-нибудь. Простолюдины все еще затаили обиду на них. К счастью, будучи крупными, богатыми фирмами, они могли позволить себе понести некоторые убытки. Но все же через некоторое время они должны начать медленно восстанавливать свои позиции. Впрочем, самая значительная проблема крупных фирм заключалась в том, что они обидели клан Персилл. Хотя если бы в выборах победил человек, которого они поддерживали, то все сложилось бы совсем иначе. И сейчас они бы не оказались бы в такой сложной ситуации, а, возможно, даже получили бы какие-то льготы. Однако, теперь, когда власть оказалась в руках Ивана, крупные фирмы внезапно осознали, что не имеют практически никаких контактов с ним. Так, что вопрос о получении преимуществ уже не стоял, ведь теперь даже то, что Иван не дал по лицу и не выкинул пинком из герцогства Персилл, уже можно было считать огромной удачей. Однако Чжао не заботился о том, что происходит в городе Коса. Сейчас он был больше обеспокоен ситуацией в черной пустоши и гнилой топи. В то время, когда клан Персилл как раз проводил выборы главных старейшин, Чжао получил сообщение от Дранка, в котором он рассказал, что видел Баффа, но тот не стал нападать на них. Похоже, что полубогу было любопытно узнать, что это за зомби, но помня, что он находится в гнилой топе, тот не осмелился приблизиться к ним. Услышав, что Бав действительно отправился в гнилую топь, Чжао почувствовал облегчение. Он отпустил рабов из пространственной фермы и вернул их обратно в замок, где они продолжили выдавливать масло, а также использовать жернова для переработки риса. Этот рис в целом был сопоставим с бамбуковым рисом, и у Чжао было довольно много его на руках, поэтому он намеревался сохранить его как их собственные продукты питания. Бамбуковый рис, что Чжао продавал Лауре первоначально, был куплен Грином перед отправкой в Черную Пустошь, а так как бамбуковый рис, выращенный в пространственной ферме, был гораздо лучшего качества, Чжао решил для начала продать рис, закупленный Грином, а этот сохранить для их собственного потребления. Естественно, Чжао все также занимался улучшением почвы в Черной Пустоши. Однако так как наступил восьмой месяц и сажать что-либо уже было поздно, Чжао принес некоторые семена, что обычно высаживают на континенте, и отдал их рабам, дабы те, в качестве эксперимента, попытались вырастить их. Также в связи с наступающей зимой началась заготовка дров и пошив хлопковой одежды для рабов. Чжао всегда считал, что хороший человек должен кормить свою семью. В настоящее время более сотни человек рассчитывали на него. Однако он обнаружил, что их потребности были весьма обширными, и подготовка к зиме оказалась действительно весьма утомительным занятием. Первым делом была заготовка дров, ведь очень важно было иметь необходимый запас, дабы согревать жилье в течение зимы, так как с ними намного меньше людей замерзли бы до смерти. Кроме того, им также была нужна одежда, еда и другие различные вещи. К счастью, Чжао установил временную точку переноса внутри города Коса. Она была расположена в отдаленном районе города, где они купили дом. Впрочем, здание должно было использоваться лишь в качестве точки входа в пространственную ферму. Чжао купил много вещей через этот перевалочный пункт. Однако он не смог купить оконных стекол для рабов, так как они были слишком дорогими. Впрочем, он приобрел бумагу для окон, а также кровати, шкафы, столы, стулья, жаровни, медные чайники и целый ряд других личных вещей каждому из рабов. Покупая все это, Чжао даже не заметил, как потратил почти 5000 золотых монет. Похоже, что тратить деньги действительно намного быстрее, чем зарабатывать. Глава 164. Повседневные дела. Глава 164. Повседневные дела. Когда наступил девятый месяц, город Коса уже полностью успокоился. Не только цены на продовольствие стали стабильными, но и даже цены на другие предметы первой необходимости стали немного ниже, чем раньше. Крупные компании просто не могли поступить иначе. Если они не снизили бы цены, тогда никто не стал бы делать покупки в их магазинах. И в результате, как реакция на снижение цен, также подешевели большинство сырьевых товаров. Разумеется, магазины фирмы Ликарис также снизили цены, так, что большинство людей все еще покупали продукты у них. Впрочем, это происходило не только потому, что фирма Ликарис помогала им во время кризиса, но и потому, что продовольственные товары, которые они продавали, были действительно высокого качества. Изначально, если бы фирма Ликарис в основном продавала самые обычные товары, то после того, как другие магазины снизили бы свои цены, покупатели бы понемногу ушли к ним. Но сейчас обыватели оценивали продукты питания и по качеству. По этому параметру продукты питания, продававшиеся в магазинах Ликарис, были на первом месте, в то время как в других магазинах лишь где-то на девятом. Основной причиной этого стало то, что продовольственные товары, продаваемые фирмой Ликарис, были не только высокого качества, но и содержали очень большое количество магических элементов. Когда Лаура сообщила Чжао об этом, он немедленно принял решение создать торговую марку для своих продуктов. Отныне они стали называться Тайюань. На континенте Арк никто не знал о Тайюань. Однако в Китае о Тайюань на самом деле знали практически все. В переводе на иностранный язык это означало утопия. Самым большим желанием Чжао было построить новый мир в сердце Черной Пустоши. Идеальное место, в которое все захотели бы попасть в утопию. Из-за этой идеи Чжао и использовал Тайюань. Однако он не только придумал название, но и лично разработал торговый знак. Этот товарный знак был очень прост. На нем был изображен небольшой мост над проточной водой со счастливой семьей, стоящей на нем. И хотя знак был действительно довольно прост, в этом мире он был весьма новаторской идеей. В этом мире в качестве товарных знаков указывалось лишь имя фирмы, а не какой-либо символ или изображение. Так что Чжао на самом деле был первым, кто создал дизайн товарного знака. Похоже, можно смело утверждать, что это был большой шаг вперед для этого мира. Лаура не была глупа,